Он женился на еврейке и уехал в Израиль одним из первых. Можете себе представить, что с его отцом было, но неважно, не в этом дело. А в том, что этот Женя все войны прошел в Израиле, а потом удрал с Израиля в Америку. И знаете почему? Я ему звоню в Нью-Йорк, а он говорит: «Геночка, я там в Израиле иду в баню, а мне все говорят: огой, огой, огой, обрежь член, надоедают все время. Нельзя в баню пойти попариться. Я, говорит, на хибру разговариваю, воевал за Израиль. Люблю Израиль, но не буду я член обрезать. Какое им дело?» А он из-за этого уехал. Говорит: «Не могу, слушай, все евреи друзья, вместе пьем, а как идем в баню, как, говорят, Женя, ты опять с необрезанным, когда же обрежешь?» А он говорит: «Ну не понимают они, что я русский, не хочу обрезать. Я вот люблю Израиль, но есть же все-таки предел». И вот это, между прочим, тоже своего рода еврейский расизм. Почему он должен член резать? Хохот толпы заглушил его последние слова, сотряс площадь и разбудил детей и собак. Люди смеялись до слез, до икоты. Может быть, в другом месте и при других обстоятельствах та же история вызвала бы у этих людей только улыбку. Но сейчас словно какая-то пружина разжалась в них, и освободились их души от страха этой холодной ночи, от гнета враждебности, накопленной к ним на огромном пространстве, от соседней Польши до Белоруссии, Украины и России. Тут, в самом эпицентре антисемитизма и у самой границы Великой Советской Империи, две сотни замерзающих евреев снова и снова повторяли друг другу истории русского израильтянина Петрова и хохотали так, что прыщавый милиционер с косой челкой изумленно высунулся из дверей вокзала. «В чем дело?» «Иди, иди», — сказали ему, — «обрежь член! Тогда поймешь, а иначе иди и закрой свою дверь нафуй!» Уязвленный такой жидовской наглостью, милиционер вышел из дверей вокзала и сказал: «Женщин с малыми детьми могу впустить». Площадь засуетилась, женщины со спящими на руках детьми побежали к вокзалу. Неля подхватила на руки Бориса и Ксению, а милиционер, сам изумленный своим неожиданным благородством, заступил им дорогу, сказал: «Пополста человек». «Да, конечно, вот, вот, спасибо». Люди совали ему деньги и еще благодарили за доброту. Он усмехнулся. «А где этот журналист, ну, которому я врезал?» «Товарищ, товарищ!» — закричали Рубинчику. «Лева!» — позвала его Неля, стоя у двери в небольшой очереди женщин с детьми. Он подошел. «Дети есть?» — спросил у него милиционер. «Ну, есть. Где?» Рубинчик молчал. «Не бойся, говори», — сказал милиционер. Но Рубинчик молчал. Милиционер подошел к Нелле, которая держала на руках Бориса. У ног Нелли стояла, пошатывая, заспанная Ксения. «Твои?» — спросил милиционер Рубинчика. «Ну, мои», — вынужденно признался Рубинчик. «Эти бесплатные вне очереди», — вдруг гордо объявил всем милиционер. Мужчины вдруг зааплодировали, а он в ответ улыбнулся еще шире. «А то ж», — сказал он, выпятив грудь, — «что мы не люди?» И, пропустив внутрь вокзала Нелли с детьми, стал собирать деньги с остальной очереди. Рубинчик поднял голову к темному снежному небу, сказал мысленно: «Спасибо, Господи!» и поспешил к своим вещам. Там он вытащил из чемодана бутылку экспортной водки пшеничной, свинтил желтую латунную пробку и прямо из горла отпил несколько крупных емких глотков. И закрыл глаза, слушая, как обжигающая жидкость замечательно покатилась по пищеводу в желудок. А когда открыл глаза, увидел перед собой кинжал с куском чего-то белого на острие. «Закуси, дорогой», — сказал хозяин кинжала Ираклий Каташвили. «Заслужил у народа». «Что это?» — спросил Рубинчик. «Не свинина, не бойся», — ответил Ираклий под смех окружающих. «Сулгуни. Знаешь, сыр грузинский». В это время из боковой улицы выехал на площадь междугородный автобус «Икарус» венгерского производства. По его борту висела табличка «Ташкент, Москва, Брест», На крыше была привязана канатами гора контейнеров и чемоданов, а из двери вышли человек 40 мигрантов, среди которых 27 семейства узбекского еврея Данкенжанова.